Больше того, чем сколько тебе дал Бог, дать невозможно, ибо Он отдал тебе себя или свою плоть и кровь, соединенные своим божеством. Он сделал тебя сыном своим, когда ты был чадом гнева и проклятия. Он дал тебе все необходимое и из внешних благ, даже избыточествующее, и из внешних благ не дал тебе больше потому, что они были бы вредны для тебя, для твоей души и твоего тела. Если уже теперь ты получаешь сильный вред от этих внешних благ, прилепляясь к ним и терпя напасти и уязвления от пристрастия, отпадая от любви к Богу и ближнему и от стремления к горнему и не спадая в дольнее, то что было бы, если бы у тебя было еще больше этих благ? Ты погряз бы в чувственности.